Ученик книжнецов. После я показывал рукописи еще нескольким книжнецам, приблизительно с тем же результатом. Она восхищала всех, но ни один понятия не имел, из-под чего пера она вышла. Многие хотели заучить текст, как правило, те, кто не был излишне обременен произведениями собственного писателя, в отличие от Гольга, например, и были очень даже не против взвалить на себя и другую литературу. Я научился любить книжнецов, как любил своих сородичей драконгардцев. Возможно, даже чуть больше, ведь они так трогательно и заботливо относились ко мне. Книжнецы искали моего общества, поскольку в их глазах я был настоящим писателем или даже существом еще более интересным, тем, кто только хочет им стать. Уже готовых у них имелось в достатке. И каждый цеплялся за шанс внести свой вклад в формирование творческой личности, оказать прямое влияние на ее становление. В одночасье у меня оказались сотни одноглазых крестных во литературе, которые самоотверженно обо мне заботились. И, как мой наставник Данцелот один, без устали давали мне всевозможные советы относительно будущих произведений. Эти советы разнились так же, как сами книжнецы. «Никогда не пиши роман от имени дверной ручки». «Иностранные слова называются так, потому что большинство читателей они незнакомы. Не вставляй в одну фразу слов больше, чем для них есть место». «Если точка подобна стене, то двоеточие — двери». «Прилагательное — естественный враг существительного». «Если пишешь во хмелю, то перед тем, как отдать в печать, перечитай написанное на трезвую голову». «Пиши с жаром, тем самым повествование польется рекой, чтобы его остудить». «Примечание, как книги на самой нижней полке. Никто их не любит, так как, чтобы прочесть, приходится нагибаться». «В одной отдельно взятой фразе не должно быть больше миллиона муравьев, пусть даже она из научного труда о муравьях». «Сонеты лучше всего писать на папиросной бумаге, а новеллы — на пергаменте». «После каждой третьей фразы делай глубокий вдох». «В жанре хоррор лучше всего пишется с мокрой тряпкой на загривке». «Если какая-нибудь фраза напоминает тебе хобот слона, который пытается поднять орех, то лучше ее перекроить». «Заимствовать у одного писателя — кража, у многих — сбор материала». «Толстые книги потому толстые, что у автора не было времени выражаться короче». На меня сыпался беспрестанный дождь доброжелательных рекомендаций, пояснений к тем или иным приемам и техникам, которые я все пытался заучить, но в памяти остались лишь самые очевидные. Довольно часто советы противоречили друг другу, и нередко вокруг меня вспыхивали дискуссии между двумя и больше книжнецами, обменивавшихся стрелами цитат. Я стал новым смыслом жизни циклопчиков, живым подтверждением всех их трудов, в особенности их культа заучивания наизусть. На меня можно было изливать все, что в них накопилось. А они были твердо уверены, что их советы ложатся на благодатную почву и однажды дадут богатые всходы в виде романов, стихотворений и всего прочего, что я когда-нибудь выплесну на бумагу. Стоило мне, зевая, выбраться из гамака, как по пятам за мной уже ходил княжнец, чтобы разбудить меня какой-нибудь лихой строфой. «Лентяй один не знает лени, на помощь только враг придет, и постоянство лишь в измене. Кто крепко спит, тот стережет, дурак нам истину несет. Труды для нас — одна забава, всего на свете горше мед». За завтраком, который я уже научился готовить себе сам, мне обычно составляли компанию несколько циклопчиков, попеременно читавших что-нибудь из своей переписки. «Мой дорогой Роджерн, благодарю тебя за экземпляр Заниллы и Мурха. С посвящением. Что за смелость вывести Мурха главным героем трагического романа? Особенно меня потрясла сцена, где от любовной тоски герой задушевно мурхает дни напролет, прежде чем броситься в ущелье демоновой устрицы. Можно предположить, своим смелым шагом ты заложишь основы жанра мурховой литературы, которая так и будет кишеть мурхами. Я сам поигрываю с мыслью написать роман о мурхах. С сердечным приветом, Шерси Пелли». После я обычно отправлялся в кожаный грот, где лазал по галереям книжной машины и наугад снимал с полок книги, чтобы пролистать их. Как правило, меня сопровождал Гольга, который подолгу бродил возле машины, так как задался целью разгадать ее тайны. Ему казалось, он открыл некий порядок в перемещении полок, и теперь он возился с какими-то исключительно сложными таблицами. Стоило мне выйти из кожаного грота, меня обступали книжнецы, чтобы развлекать во время прогулки глубокомысленными эссе или афоризмами. Гордо вышагивая впереди и позади меня, они походили на стаю уток, переговаривающихся не кваканьем, а афоризмами и максимами. «При помощи чтения умные люди избавляются от необходимости думать самим. Свет в конце туннеля зачастую оказывается умирающим медузосветом. Написание художественного произведения — отчаянная попытка вырвать у одиночества талику достоинства и денег». После полудня наступало время романов. Балёна де Закер, Самам Тан или другие книжнецы, обладавшие богатым репертуаром художественной прозы, декламировали свои произведения. Действо превращалось в монументальное театральное представление, которое разворачивалось вокруг меня, в трагикомедию без начала и конца, но с названием «Заманийский роман и его бесконечные возможности». «Я что, действительно съел книгу?» — спросил я однажды Гольга, когда мы стояли перед книжной машиной и наблюдали за блуждающими полками. «Тогда, под гипнозом». «Переплетом ты пренебрег», — усмехнулся Гольга. «Но настоящие личинки книжного червя тоже так поступают. С точки зрения биологии ты изобразил все очень точно». Это проясняло вопрос, который мучил меня последнее время. Зато мне пришел в голову другой. «А откуда, собственно, берутся книжнецы?» Гольга насторожился. «Мы и сами доподлинно не знаем. Можно только предположить, что мы вырастаем в книгах, как птенцы в яйцах. В древних хрупких книгах с неразборчивыми рунами, которые спят глубоко в катакомбах. Однажды какая-нибудь книга раскалывается, как скорлупа, и из нее выползает совсем маленький, не больше саламандры, книжнец. А потом ищет себе дорогу в кожаный грот. Наверное, им руководит инстинкт». «Ты в это веришь?» «Каждый год сюда приходят несколько новых книжнецов. Или мы находим их поблизости. Они совсем еще крохи, не умеют говорить, и памяти у них тоже нет. Первым делом мы даем им поесть книг. Ты же знаешь, читаем мы автоматически, судя по всему, это у нас врожденное. И не успеешь оглянуться, они уже умеют говорить. Поэтому община книжнецов все растет. Очень медленно, но растет. Ха, смотри-ка! Сейчас эта полка уедет назад и исчезнет в недрах машины. Спорим?» Вскоре внутри ржавой машины зацокало и защелкало, и произошло именно так, как предсказывал Гольга. С довольной усмешкой он сделал какую-то пометку в своей таблице. «Но что, если вы появляетесь откуда-то еще?» — протянул я. «Или вы правда не знаете?» «Ну да, возможно, мы зарождаемся на вонючих свалках не города или из реторт злобных букваримиков. Но версия с разламывающимися старыми книгами самая красивая». К тому времени я уже научился не подвергать сомнению ни псевдонаучные теории Гольга, которыми он умел объяснять все на свете, ни унаследованную от Фентвига чрезмерную веру в Орм. Это лишь приводило к спорам, в которых он без конца наставительно цитировал свой труд «Учение о минеральных красках». Мысль о том, что книжнецы выползают из книжек, и мне показалась симпатичным объяснением, поэтому я удовольствовался им. Могу вас заверить, милые друзья, что о жизни книжнецов я узнал еще много любопытного, но рассказ обо всех мелочах превратит мое повествование в неподъемный том. Впрочем, я предполагаю изложить эти сведения в следующей книге. Если же я, а с недавних пор это случалось довольно часто, впадал в меланхолию или тосковал по дому, то просил книжнецов меня загипнотизировать. Заговорил об этом однажды Данцелот II. «Скучаешь по миру наверху, верно?» Начать первым я бы не решился. Книжнецы так трогательно обо мне заботились, что просто невозможно было заговорить о моей тоске, чтобы не показаться неблагодарным. И я испытал лишь облегчение, когда Данцелот сам поднял эту тему. «Конечно, скучаю. Я почти научился про него забывать, но в последнее время это дается почему-то все труднее. Ты же знаешь, что мы не можем отвезти тебя наверх. Да, но Гольга как-то сказал, у вас есть связи среди других обитателей лабиринта. И то верно. Мы ведем дела с полукарлами и штольными троллями. Но они скользкий народ. Они годятся, чтобы за плату добывать с поверхности кое-какие предметы. Но кто знает, что случится, если мы доверим им тебя? Они могут выдать тебя охотникам или еще чего похуже. А карты? Я видел несколько в кожаном гроте. На них показаны пути через лабиринт. Конечно, мы можем снабдить тебя картами, но лабиринт постоянно меняется. Одна обрушившаяся штольня, и от карт уже нет никакого прока. А карт, которые бы показывали, где подстерегают опасности, вообще не существует. Уж поверь мне на слово, ни одного маломальски надежного пути наверх нет. То есть, если я хочу выжить, то должен навсегда остаться у вас? Вздохнув, Донцелот печально уставился себе под ноги. Я знал, что рано или поздно этот момент настанет. Из чистого эгоизма хотелось бы утверждать, что именно так и никакой надежды нет. Но... На что? Есть как будто одна возможность. Есть? Я навострил уши. На самом деле, есть еще несколько тайн, которые мы даже тебе не открыли. Да? Я мог бы тебя познакомить кое с кем, кто разбирается в лабиринте еще лучше, чем мы. Смеешься? Хочешь познакомиться с Канифолием Дождесветом? Спросил Донцелот II. Величайшим героем Книгорода. Величайший герой Книгорода. Донцелот II повел меня в ту часть владений княжнецов, куда я до сих пор еще не забирался. Здесь было лишь множество маленьких пещерок и никаких общих помещений. Но он решительно шагал все дальше и дальше, даже когда мы миновали совсем уже нежилые помещения, пустые норки для будущих княжнецов. Никого, кроме нас, тут не было. «Ты правда ведешь меня к Канифолию Дождесвету?» — спросил я. — Или ты просто имел в виду того княжнеца, который выучил наизусть его произведение? — Мы нашли его пару лет назад, — семеня вперед, — отозвался Донцелот II. — Глубоко на нижних уровнях лабиринта. В поединке Ронг-Конг-Кома тяжело ранил Канифолия. Он был едва жив. Мы принесли его сюда и выходили. Он снова набрался сил. Да, до некоторой степени. Но, по сути, от той схватки так и не оправился. У нас он написал свою вторую книгу, а мы многому у него научились. И он у нас кое-чему. Он давал нам советы, где найти особо редкие книги для кожаного грота, а мы рассказали ему все, что знаем про катакомбы. В последнее время ему все хуже, и мы долго совещались, приводить тебя к нему или нет». С одной стороны, нам не хотелось подвергать его опасности, ведь все считают его умершим, и это самая лучшая для него защита. С другой, он единственный, кто действительно в силах тебе помочь. А потом он стал так быстро слабеть, что с его согласием мы, наконец, решили. «Ха! Мы уже пришли!» Донцелот II остановился перед входом в пещеру, который закрывал занавес из тяжелых цепочек. «Мне нужно назад в кожаный грот», — прошептал он. «Покормить живые книги. У Канифолия сейчас Гольга, он вас познакомит». С этими словами Донцелот II поспешил прочь, а я развел бренчащий занавес. Помещение было гораздо больше обычной жилой пещеры и освещено десятками свечей. По стенам тянулись книжные полки, на которых стояли богато переплетенные книги с золотыми и серебряными обложками, украшенными алмазами, рубинами и сапфирами. На просторном ложе из дюжины наваленных шкур лежал под толстым темным одеялом, из-под которого виднелись только голова и руки, Псович. Рядом на табурете сидел с озабоченным видом Гольга. Когда я подошел ближе и в неверном свете свечи разглядел лицо Канифолия, я содрогнулся, но постарался скрыть испуг. Псович был при смерти. И без объяснений понятно. Я попал в последний приют умирающего, и все присутствующие это сознавали. «Не думал, такое увидеть, а?» — ломким голосом спросил Дождесвет. «Ждал сорвиголову в самом расцвете сил, верно? Но в своей книге я этот образ долго выстраивал. Величайший герой Книгорода. Помучился я над этим оборотом». Он тихонько рассмеялся. «Меня зовут», — начал я. «Знаю, Хильдегунст Мифорес. Книжницы мне про тебя рассказывали. Ты из Драконгора. Фистамифель Смайк одолел тебя при помощи ядовитой книги. В точности, как меня. Нужно беречь время, чтобы успеть поговорить о главном. А ведь времени-то у меня как раз меньше всего». «Что случилось?» — спросил я. «Как Смайк сумел изгнать в катакомбы тебя? Ты же лучше всех в них разбираешься!» Дождесвет чуть приподнялся, чтобы сесть прямее на подушках. «Ядовитой книгой он меня лишь одурманил, чтобы утащить в катакомбы. Об остальном должны были позаботиться охотники за книгами. Что они и сделали, но не преуспели в этом. Я все глубже убегал в катакомбы, и последовать за мной решил лишь Ронг-Конг-Кома. И я принял бой. К сожалению, слишком рано, еще не оправившись от действия яда. Я был слишком слаб, чтобы с ним покончить. Это был самый долгий наш поединок. На деле не победил никто, ведь должен сказать, что и Ронг-Конг уполз основательно потрепанный». Тут Дождесвет улыбнулся. «Если бы меня не нашли мои маленькие друзья, я без сомнения умер бы. Они дали мне возможность написать здесь вторую книгу. Я спустился в катакомбы, чтобы разыскать тень короля, и сам стал похожим на него. Живой легендой, призраком». «Почему Смайк так с тобой поступил?» «А почему бы тебе не задать тот же вопрос самому себе?» «Понятия не имею. Честно говоря, я надеялся получить ответ от тебя». «К сожалению, ничем не могу помочь». «Бессмыслица какая-то», — вздохнул Дождесвет. «Если бы он не рассказал мне о своих маниакальных планах, я сам ни за что бы не догадался. До того момента я не знал о Смайке решительно ничего плохого». «И со мной было так же. Можно тебе кое-что показать?» — спросил я. «Мне кажется, меня изгнали как раз из-за этой рукописи». Достав из кармана письмо, я протянул его Дождесвету. Поднеся страницы поближе к глазам, Псович стал щурясь их изучать. «Ну да, ну да», — пробормотал он. «Гаральзунская изысканная. С предприятия Верходеревная бумажная фабрика. 200 граммов. Шероховатый край. Вероятно, устарелый станок». «Сомневаюсь, что Смайк решил избавиться от меня из-за бумаги с неровным обрезом», — решился прервать я. «Дело в тексте». Дождесвет начал читать. В пещере воцарилась тишина. Я внимательно изучал малейшие перемены в его лице. Чтение явно его увлекло. Временами он посмеивался, потом на несколько минут заходился кашлем, а однажды я увидел, как из уголка глаза у него скатилась слеза. Насколько хватило у него сил, он выпрямился на подушках. Державшая страницы рука сильно дрожала. Гольга поглядел на меня озабоченно. И мне тоже пришло в голову, что, возможно, чтение Дождесвету не по силам. Но тут Псович опустил письмо и некоторое время сидел молча. Только дышал тяжело. «Благодарю тебя», — сказал он наконец. «Это самое прекрасное, что мне когда-либо доводилось читать». «У тебя есть какие-нибудь догадки, из-под чьего пера это могло выйти?» «Нет, но я понимаю, почему Смайк изгнал его вместе с тобой. Оно слишком хорошо для мира наверху». Дождесвет вернул мне рукопись, и я снова ее спрятал. «Можно задать тебе вопрос?» — решился я. Охотник за книгами кивнул. «Извини, но мне слишком уж любопытно. Твои поиски тень короля хотя бы отчасти увенчались успехом. Ты его видел?» Псович уставился перед собой застывшим взглядом. «Видел? Нет. Слышал? часто. Касался однажды. Ты его касался, но не видел? Да, было совершенно темно. Он спас меня от книжного стеллажа, которым хотел придавить меня Ронг-Конг-Кома. Я слишком мельком его коснулся, и при этом... Подай мне вон ту шкатулочку, Гольга. Гольга протянул Дождесвету маленькую черную шкатулку. Псович открыл ее и протянул мне. Вот что я сорвал с его одежды. В шкатулке лежал маленький клочок бумаги, покрытый неразборчивыми значками. «Постойте!» — вырвалось у меня. Порывшись по карманам плаща, я извлек несколько клочков, которые привели меня к книжницам. Я поднес их к тому, что лежал в шкатулке. Они были идентичны. «Сюда я попал благодаря этим бумажкам», — объяснил я. «Они были разложены как след в лабиринте». «Это значит, ты тоже встречал тень короля?» — разволновался Дождесвет. «Да, и выходит, он спас меня от Хогна-палача». «Ты попал в лапы Хогна и остался жив?» — удивленно переспросил Дождесвет. «Кто-то отрезал ему в темноте голову». «Вполне в духе тень короля. Похоже, он спас нас обоих». «Все это очень мило», — вмешался Гольга. «Но меня очень беспокоит, что тень-король знает, где мы прячемся». «Не думаю, что вам это во вред», — возразил охотник. «Ты догадался, в чем его великая тайна?» — спросил я. «Вероятно, в ужасном облике», — негромко ответил Дождесвет. «Или он хочет скрыть, что выглядит далеко не так страшно, как мы думаем». «Совсем как и мы», — поддакнул Гольга. «Мы, книжницы, тоже пожинаем плоды дурной славы». Дождесвет снова сел прямее. «Но ты ведь здесь не для того, чтобы болтать о тень короле. Хочешь узнать, как тебе отсюда выбраться, Мифорес?» «Ну, — осторожно протянул я, — было бы весьма полезно». «Хорошо. Вероятно, я сумею тебе помочь. Только дай тебе сперва кое-что расскажу. И прошу... «Слушай внимательно». Подавшись вперед, я навострил уши. «В безопасности, я хочу сказать, по-настоящему в безопасности, ты только здесь, у книжнецов. Через катакомбы нет простого пути, и даже если ты выберешься наверх, то, едва показавшись на поверхности, столкнешься со смертью. Это тебе понятно?» «Из-за Смайка?» «Ты дальше двух улиц не сумеешь уйти. Судя по тому, что поведал мне Смайк перед тем, как спровадил в катакомбы, дело обстоит так. Сейчас ты сидишь в самой охраняемой тюрьме в Замонии, и Смайк захлопнул за тобой дверь. И горе тебе, если ты ее покинешь. Весь Книгород наводнен его шпионами». «А если мне повезет?» «Да, возможно. Возможно, тебе повезет, и все подручные Смайка вдруг ослепнут в тот самый момент, когда ты выползешь из канализационного люка». «Я мог бы замаскироваться, сбежать тайком». «Взгляни на происходящее с другой стороны. Тебе повезло, ты жив. Тебя могли бы убить охотники, сожрать сфинхи. Есть тысячи способов встретить в лабиринте ужасный конец. А ты попал в этот благополучный мирок, к созданиям, которые почитают литературу. Ты литератор. Писать можно где угодно. У тебя есть доступ к самой необычной библиотеке Замонии. К странной еде и спертому воздуху ты привыкнешь. Про солнце и чистое небо забудешь. Ну, не совсем, но думать о них станешь все реже и реже». «Так есть пути или нет?» — нетерпеливо перебил я. «Дождесвет ведь говорил, что время у него на исходе». «Ну ладно. Вижу, ты решился. Хорошо. Но повторю еще раз. И этот путь небезопасен. В катакомбах Книгорода трудно что-либо предугадать. Но про этот путь ни один охотник за книгами не знает. Он слишком тесен, чтобы в нем могли притаиться крупные хищники. У него нет ответвлений, в которых можно заблудиться, и он ведет прямо наверх». «Но в какое именно место?» «Не прямо на поверхность, но достаточно близко от нее. Оттуда даже слышно город». Похоже, реальный шанс. Тебе придется долго ползти и карабкаться, но если хватит сил, рано или поздно ты выберешься. А почему ты не пошел этим путем? Разве по мне скажешь, что я способен долго ползти? Я не нашелся, что ответить. Поистине трудно станет, когда ты попытаешься покинуть город. Тебя будут преследовать охотники. Готов поспорить, за твою голову назначена награда, да и за мою тоже. Ты станешь тосковать по катакомбам. Пожалеешь, что не остался у книжнецов. Дождесвет крякнул. Так вот, это все, от чего я тебя хотел предостеречь. Теперь у тебя есть время подумать над своим решением. Если ты покинешь владение книжнецов, лично я не поставлю за твою шкуру и четверть пиры. Я заглянул в налитые кровью глаза Дождесвета. А ты рискнул бы, если бы смог? Охотник вскинулся, схватил меня за плечо, его глаза сверкнули. «Да, рискнул бы», — проскрипел он. «Из последних сил, лишь бы еще раз почувствовать шкурой солнце, лишь бы один единственный раз вдохнуть чистого воздуха. Оно бы того стоило». «Тогда скажи, как найти этот путь?» «Гольга!» — воскликнул Дождесвет. «Вы должны отвезти его ко входу в шахту. Она находится за границей ваших владений. Сделаете?» «Конечно», — отозвался Гольга. «Если только он не слишком близко к поверхности. С большой неохотой. Но если так хотите вы оба...» «Тогда слушай хорошенько», — продолжал Дождесвет. «Это естественная шахта вулканического происхождения. Она не слишком далеко отсюда. В дне пути». Я наклонился поближе. «Последние слова умирающего», — всплыло у меня в памяти предостережение крестного, «и он жаждет поведать тебе кое-что сенсационное. Запомни этот прием. После такого никто книгу не бросит. Никто!» Только Дождесвет собрался продолжить, как цепочки у входа в пещеру зазвенели, и, раздвинув их, ворвался маленький княжнец. Это был Мишерье Пилукс, который с тех самых пор, как я отгадал его по двум словам, преследовал меня трагическими монологами. «Кожаный грот горит!» — задыхаясь, выпалил он. «Пришли охотники! Они убивают всех, кто оказывается у них на пути!» «Исчезни, Мишерье!» — отрезал Гольга. «Сейчас не время для шуток!» Но Мишерье не исчез, а нетвердым шагом приблизился к ложу Псовича. Он широко открыл единственный глаз, поднял руки, и я уже испугался, что он снова вывалит на меня поток какой-нибудь чуши. Вот вчера, например. «Жаба укнула! Летим! Грань меж добром и злом сотрись! Сквозь пар гнилой помчимся ввысь!» Как он рухнул прямо нам под ноги. Из спины у него торчала железная стрела. Гольга поспешно над ним наклонился, потом поднял на нас полный слез глаз. «Он мертв!» Дождесвет вскинулся снова. «Спасайтесь!» — крикнул он. «Сейчас же бегите! В укрытие! Куда угодно! Они пришли за мной! Убив меня, они уберутся отсюда!» Я прислушался, но звуков борьбы не услышал. До кожаного грота было слишком далеко. «Мы не оставим тебя одного!» — сказал Гольга. «Но я все равно почти мертв!» — прокряхтел Дождесвет. «Бегите же!» «Ни в коем случае!» — отозвался Гольга. «Ты еще всех нас переживешь!» «Ну и упрямец же ты, Гольга!» — проворчал Псович. Потом разгладил одеяло и как будто на мгновение задумался. А после удивительно твердым голосом сказал. «Ну ладно, вы не оставляете мне выбора. Тогда умру прямо сейчас!» И канифоля Дождесвет со вздохом опустился на подушку. «Что это ты делаешь?» — подозрительно и с явным беспокойством спросил Гольга. «Умираю», — отозвался Дождесвет. «Я же только что сказал». «Вот и нет!» — воскликнул Гольга. «Нельзя умереть по собственной воле. Никто этого не может». «А я могу», — упрямо возразил охотник за книгами. «Я Канифолий Дождесвет, величайший герой книгорода. Я уже много всякого сделал, на что меня считали неспособным». На этом Псович закрыл глаза, еще раз застонал и перестал дышать. «Канифолий!» — закричал Гольга. «Хватит валять дурака!» Некоторое время царила полная тишина. Я боязливо положил руку на грудь охотника. «Сердце не бьется», — сказал я мгновение спустя. Канифолий Дождесвет умер ради нас. Книжная машина. Свое знание о катакомбах Канифолий Дождесвет унес с собой в могилу. Но пока у меня не было даже возможности отчаяться. Владением книжнецов грозила величайшая опасность. Напали охотники. Мы поспешили в кожаный грот. «У вас хотя бы какое-нибудь оружие есть?» — спросил я Гольга, пока мы бежали по коридорам. «Нет». «Совсем никакого?» «Никакого. Если только не считать оружием нож для разрезания бумаги. В лучшем случае есть несколько кирок и лопат». «Чую», — загремел у следующей развилки низкий голос. Примолкнув, мы застыли, как вкопанные. «Хе-хе! Чую!» — снова загремел голос. «Чую пёсье мясо!» Без единого слова Гольга потянул меня в ближайшую необитаемую пещерку. Мы съежились в самом темном углу и уставились на вход, освещенный одинокой свечой в коридоре. Тяжелые шаги приближались. На вход в пещеру упала бесформенная тень. Потом танцующее пламя высветило кошмарное существо. Оно было невероятного роста и с черным лицом. И к своему ужасу я увидел три глаза. В спутанных волосах покачивались странные украшения из сморщенных скальпов. Из них же было составлено ожерелье на шее. Остановившись, оно потянуло носом в воздух, потом медленно повернуло голову в нашу сторону, и я почти поверил, что оно унюхало нас в темноте. Но вместо того, чтобы напасть на нас, страшилище только хмыкнуло и продолжило путь. «Чую пёсье мясо!» — хрюкнуло оно напоследок. «Это ты, Канифолий? Я пришел кое-что закончить». Тень исчезла, шаги понемногу стихли, но мы еще несколько минут сидели неподвижно, пока не убедились, что жуткий незваный гость исчез в одном из ответвляющихся туннелей. «Это был охотник за книгами?» — тихонько спросил я. «Много хуже», — шепотом ответил Гольга. «Это был Ронг-Конг-Кома». «А почему он без маски?» «Ронг-Конг-Кома — единственный охотник, которому она не нужна. Его настоящее лицо страшнее любой маски». Не дожидаясь моего ответа, книжнец выскользнул из пещеры. Со вздохом я поднялся и побежал за ним следом. Я с трудом узнал кожаный грот. Он был полон лихорадочно мечущихся теней и клубов дыма. Повсюду полыхало пламя. Кто-то вымел из каминов и рассыпал по всей пещере тлеющие угли. Столы и полки полыхали вовсю. Книжную машину окутывал черный чад. Повсюду смятение и крики. Гремят приказы, дребезжит подленький смех. Свистят стрелы, звенят клинки и цепи, и удушливая вонь горящих книг почти изгнала запах навощенной кожи. В кожаный грот пришла война. Мы с Гольго спрятались в нише, чтобы оценить обстановку. Я видел, как десятки силуэтов с топорами, мечами, булавами и арбалетами набрасывались на книжнецов. Многие из циклопчиков уже распростерлись на полу. Некоторые еще оборонялись и опрокидывали на захватчиков книжные стеллажи. Остальные беспомощно метались, но большинство разбежались по туннелям. Я поискал глазами Данцелота-2, но нигде не смог его обнаружить. «Что мы можем сделать?» Гольга, казалось, лишился дара речи. Он только всхлипывал, трясся и крепко цеплялся за мою руку. По верхним галереям книжной машины расхаживали закованные в броню охотники и постреливали из арбалетов по разбегающимся книжнецам. Битва за кожаный грот уже завершилась. Книжнецы побеждены и разогнаны, и охотники празднуют победу. Ответ на мой вопрос я мог бы дать себе и сам. Ничего. «Их так много!» — прошептал Гольга. «Я тоже никогда не видел столько охотников разом. В одном только гроте их было несколько десятков, и кто знает, сколько еще разошлись по туннелям. У каждого было свое, отличное от других, боевое снаряжение, и каждый прятал лицо за грозной маской в виде черепа, мифического существа или опасного хищника. С головы до ног охотников покрывала броня. У одних из металла, у других из кожи или иных материалов, и любое их движение вызывало бряцанье или стук. На шлемах одних развивались вымпелы, другие украсили себя скальпами или костями. Больше всего они походили на военные машины, пробужденные к жизни каким-то страшным заклятием. Один размахивал длинным кнутом из звеньев цепи и острых бритв, который со свистом рассекал воздух. У другого на месте рук были серебряные клещи. Я даже видел охотника, который развел в выемке на верхушке своего шлема костерок, и за ним теперь тянулся длинный столб дыма. Никогда прежде мне не было так страшно. «Нам нужно на книжную машину», — произнес вдруг твердым голосом Гольга. Я наклонился пониже. «Куда?» — прошипел я. «На машине же охотники! Зачем нам на эту ржавую махину?» «Нет времени объяснять. Я знаю, что делаю», — отозвался Гольга. «Доверься мне». «И как же мы туда попадем? Они ведь повсюду». «Вон там, где горят полки, полно дыма. За завесой мы проберемся незамеченными. Просто иди за мной». «Ну, попадем мы туда, и что дальше?» «Увидишь». Похоже, у Гольга какой-то план. Может, оно и неплохо. Все лучше, чем дать себя зарезать охотникам. Гольга первым выскользнул из ниши, и, пригнувшись, я последовал за ним. Проскочив несколько шагов, мы нырнули в едкий чад. Теперь я совсем ничего не видел, а потому зажмурился и слепо пошел на голос Гольга, то и дело натыкаясь на какие-то обломки. «Идем», — шептал Гольга. «Скорей! Уже почти пришли!» И правда, вскоре я нащупал ржавые перила книжной машины. Осторожно открыв глаза, я несколько раз моргнул. Серые клубы дыма окутывали машину точно густой туман. Из ее недр слышались обычные перестук и грохот. Я покрепче вцепился в перила. «Нам нужно на второй этаж», — сказал Гольга. «Пошли!» И мы стали карабкаться на сей раз по ржавым железным ступеням. Внезапно чад развеялся, и я протер слезящиеся глаза, чтобы оценить положение дел. Мы стояли на втором этаже работающей машины. Мимо нас, уходя в стороны и вверх, скользили полки. Кроме Гольга, в кожаном гроте как будто не осталось ни одного живого книжнеца. Все бежали. Охотники уже чувствовали себя победителями, которым нечего опасаться сопротивления, и вели себя соответственно. Они буянили, опрокидывали шкафы и рылись в драгоценных книгах. Двое уже во всю глотку ссорились из-за добычи. В двух этажах над нами взад-вперед расхаживали четверо охотников в тяжелой броне. Их шаги гулким эхом гремели по ржавым полам. «Зачем Гольга завел нас в такое опасное место? Еще несколько мгновений, и охотники нас заметят. Может, от страха или отчаяния княжнец потерял рассудок?» «Гольга!» — зашипел я. «Что мы тут делаем? Что ты задумал?» «Я кое-что вычислил». «И что же?» «Вот, при помощи таблицы». Гольга сунул мне под нос свои таинственные записки, которые прятал тут наверху. «Вон нужная нам полка». Он указал на одну из блуждающих полок, которая как раз медленно проезжала мимо. Поравнявшись с нами, она остановилась. Охотники внизу заулюлюкали и зааплодировали. Из туннеля в кожаный грот вышел Ронг Конг Кома. И я с ужасом заметил, что он несет голову канифолия Дождесвета. «Канифолий Дождесвет мертв!» — объявил он, и подбросил голову к своду пещеры. Упав между двух убитых княжнецов, голова прокатилась еще немного и остановилась возле костра из книг. Гольга отвернулся. Охотники расхохотались и заулюлюкали снова. «Кожаный грот наш!» — возвестил Ронг Конг Кома. «Убивайте всех, кого найдете! Уничтожьте их треклятую машину!» Он ткнул пальцем в нашу сторону. Потом недоуменно помедлил и, втягивая носом воздух, шагнул в нашу сторону. Тут его ужасная харя расплылась в улыбке. Он заметил нас. «Чую, чую ящерово мясо!» Теперь все взгляды устремились на нас. Будто сами собой поднялись топоры и копья. «Пора», — сказал Гольга. «Полезай на полку». «Что?» «Тебе нужно залезть на эту полку. Я все рассчитал». «Они все равно нас прикончат. Доверься мне. Теперь я уже ничего не успею объяснить». «Вон там жирный ящер», — заревел Ронг Конг Кома. «Фистамифель Смайк назначил за него солидную награду. Притащите его мне». Четверо охотников над нами давно сообразили, что к чему, и побежали по лестницам вниз. И сейчас уже спустились на наш этаж. Я залез на полку. Гольга тоже запрыгнул. «Держись крепче!» — приказал он. «Как можно крепче!» Охотники бежали по ржавым листам прямо на нас. Один поднял длинное копье и прицелился в меня. Готовясь проститься с жизнью, я зажмурился. За спиной у меня что-то защелкало и застукало, и внезапно я ощутил движение воздуха. Открыв глаза, я увидел под собой недоуменные лица охотников. Полка поднялась вверх. «Я все рассчитал», — сказал Гольга. Охотники вновь побежали к лестницам. Полка остановилась на пятом этаже. «И что теперь?» — спросил я. «Не двигайся с места», — приказал Гольга. «Делай все, как я скажу. И самое главное — держись изо всех сил». «Хватайте их!» — вопил снизу Ронг Конг Кома. «Ну же!» Враги уже забежали на наш этаж. «Проклятие!» — пробормотал Гольга. «Они слишком быстро бегают». «Что?» «Придется их задержать. А ведь так хотелось с тобой уехать». Спрыгнув с полки, Гольга заступил дорогу охотникам. «Гольга!» — крикнул я. «Что ты задумал?» Охотники были так ошарашены, что застыли на месте. Подняв руку, Гольга заговорил столь грозно, что они даже отступили на шаг. Похоже, вера в магические силы княжнецов глубоко в них въелась. «Вы снова здесь, изменчивые тени, меня тревожившие с давних пор. Найдется ли, наконец, вам воплощение, или остыл мой молодой задор? Но вы, как дым, надвинулись, виденье, туманом мне застлавши кругозор. Ловлю дыханье ваше грудью всею, и возле вас душою молодею». Переглянувшись, охотники за книгами захмыкали. Гольга же снова повернулся ко мне и воскликнул. «Беги, спеши, не глядя вспять! А провожатым в этот путь письмо загадочное взято, таинственное не забудь. И ты прочтешь в движении звезд, что может в жизни проистечь. С твоей души спадет нарост, и ты услышишь орма речь». У меня за спиной раздался громкий металлический стук. Зазвенели цепи, заскрипели ржавые шестерни. И в мгновение ока полка уехала назад, в темные недра машины. Два стеллажа сомкнулись передо мной как занавес, скрыв и Гольга, и охотников, и кожаный грот. Потом полка опрокинулась. Изо всех сил, вцепившись в нее когтями, я бессмысленно и тщетно звал Гольга по имени. Послышался громкий скрежет, словно повернули железный рычаг. И внезапно полка понеслась в темноту. Дорога ржавых гномов. Только представьте себе, дорогие друзья, вы лежите ничком на салазках, которые стремглав уносят вас головой вперед в кромешную темноту. И у вас будет сравнительно точное представление о том, какое испытание поджидало меня. Никогда бы не подумал, что на книжной полке можно передвигаться с такой бешеной скоростью. Судя по металлическому скрежету и хвосту искр, она неслась по рельсам, но я никак не мог нашарить руль, не говоря уже о том, чтобы отыскать тормоза. А потому оставалось лишь зажмуриться и вцепиться покрепче. Однако ощущение падения не исчезло. Голова продолжала кружиться, в животе что-то ухало, волнами накатывала тошнота, пока мне не показалось, что меня вот-вот вырвет. Постаравшись взять себя в руки, я открыл глаза и вывернул шею, чтобы посмотреть, куда меня мчит. И так, катясь вниз в столь неестественной позе, я впервые увидел ее — железную дорогу ржавых гномов. Опоры, рельсы и шпалы, все до единой стальные балки, все винтики и гайки этого ошеломляющего сооружения были покрыты слоем ржавчины, сверкающей в темноте фосфорной зеленью. Скатящиеся полки и дорога казалась гигантской светящейся многоножкой, извивающейся в бесконечной темноте. Канифоли Дождесвет много писал про это чудо катакомб и его легендарных строителей ржавых гномов. Это был народ карликов, названный так за ржавый цвет бороды, а еще за свою любовь ко всему, связанному с металлом и коррозией. Ржавые гномы первыми в катакомбах задумались о транспортировке с места на место больших объемов книг. В стародавние времена перетаскивание значительного числа тяжелых фолиантов из одной части лабиринта в другую было занятием трудоемким. Повсюду поджидали дикие звери, книгопираты и гигантские насекомые. На каждом шагу путь преграждали пропасти и обрушившиеся штольни. Или прорывалась из породы вода. Перевозка книг, особенно ценных, была связана с невероятным риском. Если верить Дождесвету, у ржавых гномов была снежно-белая кожа, ржаво-рыжие волосы и бороды и багряные зрачки. В лабиринте они разбирались лучше всех, а еще обладали склонностью к научным изысканиям, заставившей их исследовать все закоулки и начертить подробные карты. Еще они имели исключительные ремесленные навыки и большую смекалку во всем, что касалось механики. Они добывали руду и вырабатывали металлы, заключали подземные реки в каналы, а потоки магмы — в искусственные русла, чтобы отапливать свои жилища. Ржавые гномы вывели особую разновидность ржавчины, которую скрестили со светящимися водорослями и мерцающими грибами, получив тем самым субстанцию, которую нельзя было однозначно отнести ни к царству минералов, ни к царству растений. Неустанно разводя это вещество, они освещали им свои владения, а также покрыли им книжную железную дорогу. Остальные обитатели катакомб называли эту мутировавшую ржавчину «сверкоплесь». Об этих карликах ходило множество неистребимых легенд. Если верить одной, например, они установили в центре Земли маховое колесо, которое поддерживает ход нашей планеты. Согласно другой, у них были алмазные зубы, которыми они могли грызть железо. Один факт, однако, оставался непреложным. Они построили книжную дорогу, и ее деревянные перегоны еще сохранились во многих пещерах катакомб. Дождесвет лично видел кое-какие из них. Дорога была величайшим достижением ржавых гномов и по первоначальному плану должна была связать все части лабиринта. Но этот грандиозный технический замысел так и не был воплощен, поскольку ржавых гномов уничтожила загадочная эпидемия, предположительно связанная с нехваткой железа в крови. А вот их сверкоплесь пережила столетия. И книжная машина в кожаном гроте была ничем иным, как сортировочной станцией на этой дороге. Но, честно говоря, мои верные читатели, в сложившихся обстоятельствах это мне было глубоко безразлично. Гораздо больше меня интересовало, куда же вынесет меня такой бешеный слалом, если я, конечно, его переживу. На какое-то мгновение мне показалось, что приключение вот-вот закончится, ведь спуск становился все более пологим, рельсы потянулись почти горизонтально и даже стали чуть-чуть подниматься. Замедлением я воспользовался, чтобы устроиться поудобнее. И как раз вовремя, ведь полка вновь, все ускоряясь, устремилась вниз. Мой плащ трепыхался, как знамя на ветру, подо мной проносились мерцающие шпалы. Вцепившись покрепче, я приготовился к новому подъему и головокружительному спуску. Но, удивительно, полка бежала по сравнительно ровной поверхности. Впрочем, мне не хотелось даже думать о том, какие пропасти таятся под тонкими полосами светящегося зеленым металла, по которым я катился. В 10 метрах подо мной мерцающие опоры терялись в темноте. Откуда мне было знать, сколько до земли? 20 метров или все 100? Одно было несомненно — за мной никто не погнался. Я находился на путях древней транспортной системы, чьи механизмы и цель были известны лишь вымершему народу гномов, и которой меня доверил княжнец. Я старался не думать о том, что система эта лежит в развалинах, рельсам, по которым скользили мои салазки сотни лет, и целую вечность их никто не подновлял. Рано или поздно найдется разрыв, и подо мной разверзнется пропасть. И потому моя полка казалась лишь ковром-самолетом, который в любую минуту может утратить волшебную силу. Я подумал, не слезть ли мне, пока полка едет так медленно, но расстояние между шпалами было более метра, и достаточно одного неверного шага. «Нет, об этом лучше не думать. Лучше надеяться, что я попал на хорошо сохранившийся участок, и рано или поздно меня привезут к какой-нибудь цели». К сожалению, окружающее не способствовало такому оптимизму, ведь вывороченные шпалы и покосившиеся опоры встречались все чаще и чаще. Так я и ехал, стараясь по возможности смотреть лишь вперед, где две зеленые полосы то и дело обрывались в темноту, и казалось, что дальше пути нет, но рельсы всего лишь снова шли под уклон. И вдруг гора. Нет, это слишком сильно сказано. Скала. Серый бочкообразный валун, метра 2-3 высотой, высился прямо на рельсах. Так близко, что можно добросить камень. Конечно, будь у меня камень. Откуда он взялся? Может, это кусок сталактита? Но если так, то почему он не проломил тонкие рельсы? Он же, наверное, тяжелый. Я прикинул свои шансы. Полка катилась неспешно, значит, она лишь легонько ударит в валун и остановится. Выходит, нет причин спрыгивать. О трудностях, с которыми я столкнусь, пытаясь сдвинуть камень с рельсов, я решил пока не думать. А потом скала вдруг шевельнулась. Распрямилась, потянулась, изменила форму и издала странный приглушенный шум. И когда до столкновения осталось лишь несколько сантиметров, опрокинулась с рельсов вниз. Полка покатила дальше. Я ошарашенно уставился на пустые шпалы позади, но ничего не услышал и не увидел. Потерев глаза, я вгляделся в темноту внизу. И вдруг опять тот же приглушенный шум. Неприятный звук из глубины. А за ним хлопанье крыльев, точно вверх летит огромная голубиная стая. И из темноты, точно из Черного моря, поднялась тварь. Она распахнула два гигантских перепончатых крыла и, взмахивая ими, все приближалось. Голова у нее была гранитно-серая, длинная и формой, как веретено, но с похожим на клещи клювом. Огромные уши были чуть сдвинуты назад от лба, только вот под лбом не было глаз, только две темные дыры, которые придавали голове сходство с черепом. А еще у твари имелись острые когти на ногах и сочленениях крыльев. Это была не птица и не летучая мышь, а особое существо, обитающее лишь в катакомбах Книгорода. И я даже знал, как оно называется. Это был гарпир.